Глава 47. Наши дни. «Это сделал я», — признается Кёртис. «Это я пригласил всех сюда». И снова доски пола шатаются у меня под ногами, только на этот раз создается ощущение, что лед под зданием треснул, и все оно сейчас свалится в образовавшуюся расщелину. «Мне нужно отсюда выбраться», — боль опять пронзает мое колено, когда я поворачиваюсь к двери. Но это ничто по сравнению с болью, которая разрывает меня изнутри. «Мама так и не смогла смириться с исчезновением Саски», — быстро продолжает Кёртис. «У нее уже было 3 нервных срыва». Я отпираю дверь. Я голая, начиная от талии и выше, но мне плевать. В тот день, когда Саскию официально признали умершей, мама попыталась покончить жизнь самоубийством. Я кладу руку на ручку двери и замираю. Я в замешательстве. Это произошло всего 2 недели назад. Неудивительно, что Кёртис на взводе. Это была последняя возможность, последняя попытка выяснить правду, потому что мама не оставит свои попытки. Я медленно поворачиваюсь. Кёртис выглядит почти таким же сломленным, как 10 лет назад, когда отряд горноспасательной службы прекратил поиски его сестры. И если бы мы нашли труп, то это дало бы маме возможность закрыть крышку гроба во всех смыслах. Мы могли бы... У него срывается голос. Похоронить ее. Или, по крайней мере, узнать, что с ней случилось. Хуже всего неизвестность. Мама представляет самые жуткие вещи. Ее кто-то похитил или что-то в этом роде. Хотя, вероятно, просто произошел несчастный случай. Я подумал, что, возможно, мне удастся ее хоть немного успокоить. Но я никогда не планировал это. Я ищу свою термофутболку, но не вижу ее, поэтому скрещиваю руки на груди. «А что ты планировал?» «Весело провести выходные». Это был шанс вспомнить прошлое и поговорить о том, как кто из нас жил эти 10 лет. Он снимает с кровати одеяло и завертывает меня в него. Вот так будет лучше, а то замерзнешь. Кёртис обнимает меня, когда завертывает в одеяло. Ткань кажется гладкой и холодной, когда касается моей груди. Я планировал вас всех напоить и посмотреть, не удастся ли получить ответы хоть на какие-то вопросы. Или, может, даже подсказку, причину, что угодно. Я еще тогда, 10 лет назад, чувствовал, что ты не все мне рассказала. И я подумал, что по прошествии такого количества времени ты вполне можешь быть готова поговорить о случившемся. Он потирает свои голые бицепсы. Может, я что-то узнал бы, может и нет. Но я, по крайней мере, предпринял попытку. «Хочешь сесть?» Я качаю головой. Сколько же он мне врал? Меня тошнит. Он сам завертывается в одеяло и усаживается на кровати, скрестив ноги по-турецки. «Ледокол?» — спрашиваю я. «Не имеет ко мне никакого отношения». Вероятно, Кёртис видит скептическое выражение моего лица, потому что быстро добавляет. «На самом деле, понятия не имею, откуда взялся тот ящик». У меня был совсем другой план. Не такой хитрый и изощренный. Телефоны взял ты? Нет. Я разослал приглашение и заплатил за размещение. Это все, клянусь. У меня болит колено. Я устраиваюсь на краешке кровати, подальше от Кёртиса. Но зачем было собирать нас именно здесь? Вначале я думал про Великобританию, собраться в каком-то баре в Лондоне или еще где-то. Но потом вспомнил о том, как все закончилось 10 лет назад. Я не знал, захотят ли члены нашей группы снова видеть друг друга. Я решил, что если приглашу вас сюда, то вы не сможете устоять. Скорее, не сможем так просто встать и уйти. Я это не планировал. То есть я знал, что мы здесь будем единственными гостями — но я думал, что будет и обслуживающий персонал. А почему ты подписался моим именем? Несколько лет назад я пару раз отправлял письма Бренту, но он ни разу не ответил. А когда мама... Я должен был что-то предпринять. Да, я знаю, что так делать не следовало, но я был в отчаянии. Я подумал, что если придет письмо от тебя, то Брент вполне может приехать. И Дейл уж точно не поехал бы, если бы думал, что приглашаю я. В любом случае, и на приглашение от тебя Хизра ответила отрицательно. И тогда ты решил ее шантажировать. Приезжай, или я все расскажу. «Да», — говорит он и отворачивается. «Откуда ты узнал про Брента и Хизр? Брент сказал, что никто не знает». «Я их слышал. Я решил вздремнуть перед тем, как в тот день идти в бар «Сияние». Узнать голос Хизр было несложно». «Вот, значит, как. Мне нужно забыть про свою обиду и сосредоточиться. Нужно разобраться с этой загадкой». «С кем ты разговаривал на курорте, когда бронировал размещение?» «С неким типом по имени Ромен. Директор куда-то уехал. Я вообще не был уверен, что нас сюда пустят в это время года. Погода же очень непредсказуемая. Но я все равно позвонил, объяснил, что хочу, а они потом сами перезвонили и сказали, во сколько мне это обойдется. «Лично ты с кем-нибудь встречался?» «Нет. Решал все вопросы по телефону и электронной почте. Здание администрации курорта было закрыто, когда я вчера проходил мимо него. Но Ромен меня об этом предупреждал. Он сказал, что к нашему приезду все подготовят. Но когда мы вышли из пузыря, и никого не оказалось на платформе, я почувствовал, что что-то не так». «Так почему ты ничего не сказал?» Кёртис выглядит сконфуженным. «Это бы не позволило мне добиться цели. Я же не просто так собрал вас всех здесь. Я решил, что подыграю, пока не разберусь, что происходит. В любом случае, игра в ледокол в некотором роде была мне на руку». «Как ты объяснишь все, что происходило, начиная со вчерашнего дня?» Кёртис бросает взгляд на дверь и говорит гораздо тише. «Кто-то вмешался и ведет игру по своим правилам. Кто-то с курорта?» Как только я произношу это вслух, я понимаю, в чем тут проблема. Ледокол. Тот, кто написал те секреты на карточках, не был посторонним человеком. Но каким образом... «Подумай», — прерывает поток моих размышлений Кёртис. «В этой местности живут бедные люди. Промышленности нет. Работа в основном сезонная. Директора на месте нет. В это время года просто не может быть много штатных сотрудников. Можно легко подкупить одного из них. Предполагаю, что и платить много не пришлось. Насколько им известно, мы тут только на выходные. Вполне можно отключить подъемник и немного поиграть с нами». Я дергаюсь от его слов. «Почему он это сказал?» Я хочу ему верить и изучающе смотрю на его лицо. «Оставить здесь людей без возможности спуститься вниз? Они потеряют работу». «Если это сотрудник, который работает по временному контракту, то и потеряет он немного. Может, ему сказали, что мы позвоним, когда захотим спуститься, или что мы сами съедем вниз со склона. Кто знает-то?» Кёртис хмурится. «Но это все как раз в стиле моей сестры». Боль в его глазах кажется искренней. «Но зачем ей это делать?» Я немного съеживаюсь, спрашивая это, потому что сама знаю, по крайней мере, одну причину. «Не уверен». Кёртис мгновение смотрит в затененный угол, потом его взгляд снова возвращается ко мне. «В любом случае, мне очень жаль». Я не знаю, куда девать глаза. Если во всех остальных случаях он и говорил правду, то все равно он врал мне про приглашение. Но, по крайней мере, он наконец мне во всем признался. Он смелее, чем я. В некотором смысле я могу понять, почему он так поступил. Его семья всегда для него много значила. И я даже понимаю, почему он подозревает меня. Он становился свидетелем моих самых неприглядных поступков. И он прав. Он многого не знает о последних часах жизни Саскии. «А зачем ты сейчас мне это рассказал?» — спрашиваю я. «Я ждал, пока не буду знать точно». «Что я не убивала ее?» «Да». «А теперь ты знаешь?» «Ну, это уже что-то». Кёртис молчит. Я смотрю на него. «Ты до сих пор меня подозреваешь. Тем не менее, так меня целуешь?» Он пожимает плечами. В его глазах грусть. «Ты мне нравишься, Мила. Всегда нравилась. А если вспомнить, что она творила, как она пыталась тебя... Я много думал об этом на протяжении всех этих лет и решил, что если это ты, то, вероятно, это был несчастный случай или самооборона. А если так, то я могу с этим жить». Он внимательно смотрит мне в лицо. Сейчас самое подходящее время открыть ему правду. Но раздается стук в дверь. Кёртис выражается непечатно. «Лучше открой», — говорю я. Он слезает с кровати и приоткрывает дверь. Только щелочку. «Я слышал шум». «Проклятие!» — это голос Брента. «И Мила не открывает дверь». Кёртис бросает взгляд через плечо на меня. Я подтягиваю одеяло до подбородка. «Всё в порядке. Открывай дверь». Кёртис широко распахивает её. Брент вздрагивает, когда видит меня здесь. Я снова причинила ему боль. «Я ничего не слышал», — заявляет Кёртис. «И я не слышала», — говорю я. Брент маячит в дверном проёме. Ему явно не по себе. Похоже было на стук захлопывающейся двери. И Хизер нет в её комнате. Мы с Кёртисом переглядываемся. Сердце снова начинает судорожно биться у меня в груди. Только закончилась одна драма, как началась другая. «Заходи», — приглашает Кёртис. Брент заходит, волоча ноги, и я чувствую алкогольные пары. Он выпил целую бутылку бренди? По запаху похоже. Кёртис запирает за ним дверь и надевает худи через голову. «Мила, хочешь одеться?» — спрашивает он меня и бросает мою термофутболку и два своих свитера. «Мне выйти, пока ты одеваешься?» — напряженным голосом спрашивает Брент. «Нет», — отвечаю я. «Он не увидит ничего нового. Наверное, они оба об этом думают, но я благодарна им за то, что ни один из них не говорит этого вслух». Моё травмированное колено окоченело. Я очень осторожно опускаю ногу на пол. Брент поворачивается ко мне спиной, чтобы я могла одеться. Вещи Кёртиса, конечно, мне велики, но, по крайней мере, они тёплые. «Можешь поворачиваться», — объявляю я. Брент проводит рукой по волосам. «Так что мы будем делать?» — спрашивает он. «Наверное, поищем Хизер», — осторожно отвечает Кёртис. Брент кивает. Я вижу, что он готов следовать за Кёртисом и легко отдаёт ему бразды правления. Брент напуган. И это пугает меня. Сильно. «Может, нам следует как-то вооружиться?» — снова подаёт голос Брент. У меня перехватывает дыхание. Кёртис замирает на месте. «Какое оружие ты имеешь в виду?» Я обращаю внимание на то, как Кёртис смотрит на Брента. Это явно проверка, как быстро он ответит. Может, он уже вооружился? «На улице масса палок и лопат», — говорит Брент. «Или дорубов». Брент смотрит мне прямо в глаза своими темными глазами. «Или дорубов», — добавляет он. «Боже!» Я представляю, как туманная фигура стоит за одной из многочисленных закрытых дверей, занеся топор. Я уже открываю рот, чтобы сообщить им о пропаже ледоруба из ресторана. Но Брент продолжает неотрывно смотреть на меня. «Это он взял топор? А ножи?» Я не представляю, так это или нет, но если взял он, то пусть лучше думает, что мы об этом не знаем. «У тебя в комнате что-то есть?» — спрашивает Кёртис. «Отвертка», — отвечает Брент. «Сходи за ней». Брент исчезает. Как только дверь за ним закрывается, Кёртис склоняется ко мне поближе. «Ты ему доверяешь?» «Я колеблюсь. Я знаю каждый сантиметр тела Брента, но знаю ли я его?» «В особенности теперь, 10 лет спустя. Я не могу забыть тот его взгляд прошлым вечером». «А ты?» «Не уверен», — отвечает Кёртис, роясь в своем рюкзаке. «Ты помнишь тот древний топор-ледоруб, выставленный в ресторане?» «Да. И что?» «Он исчез». Кёртис резко поднимает голову. «Когда?» «Я заметила только во время ужина». «Теперь мне не по себе из-за того, что я не упомянула об этом раньше». Кёртис ругается себе под нос и достает большую отвертку с пластиковой ручкой пурпурного цвета. Именно ее я у него брала 10 лет назад. «Возьми», — протягивает он ее мне. «А ты? Возьми!» «Я беру». «Послушай, если там все-таки моя сестра, держись от нее подальше, ладно? Позволь мне самому с ней разобраться». Это напоминает кошмарный сон. Сама мысль о том, что она воскресла из мертвых и придумала этот хитрый план, приводит в ужас. Решила... Что именно она решила сделать? Кёртис обеспокоенно смотрит на дверь. «Бренту уже следовало бы вернуться. Ты доверяешь мне, Мила?» «Я не знаю. Мне нужно время, чтобы переварить все то, что ты мне сказал». «С этой минуты я буду абсолютно честен, но тебе нужно мне доверять. После того, как мы выйдем из этой двери...» В коридоре слышится крик, пронзительный женский визг. Я распахиваю дверь и выскакиваю наружу. Травмированное колено подкашивается, но мне удается устоять на ногах. Я вижу Хизер, размахивающую пропавшим топором. «Значит, это она все это устроила. Она и Дейл». Брент стоит в коридоре в нескольких метрах от нее с поднятыми руками и держит отвертку в одной руке. «Он на чьей стороне?» Хизер поворачивается к нам и замахивается топором теперь уже на меня. «Может, топор и старый, но им все равно можно нанести серьезные увечья. Я поднимаю отвертку». Ледоруб против отвертки. Мне даже не хочется думать о своих шансах. Кёртис стоит где-то у меня за спиной, и вооружен он только своими голыми руками. Почему Хизер это делает? Где Дейл? У кого все ножи? Мне хочется оглянуться и осмотреть коридор, но я не смею отвести глаз от Хизер. Я надеюсь, что можно доверять Кёртису, и он прикроет меня со спины. Взгляд Хизер упирается в кончик моей отвертки. «Не подходи!» Ее костяшки пальцев побледнели. Так сильно она сжимает топор. Я чувствую, что если сделаю хоть одно движение, то она нанесет удар. Свет выключается.